Глава 31. 20 лет и 4 года, прошедшие с тех пор, как он уехал на Кубу, легли на его плечи, словно бетонная плита. Дон Густаво задумался о себе. Он затевал рискованные предприятия, выигрывал и проигрывал, но вдруг понял, что этот замок и женщина, в нем обитавшая, и есть его домашний очаг, и вдруг почувствовал себя гораздо старше, чем был на самом деле. От этих мыслей он перешел к причинам своего возвращения. Опять тоска, опять тревога, опять прошлое. Он задавался вопросами: какой стала Клара, где ее мать, когда он сможет увидеть Хайме, как живет в Аргентине Каталина, а как Леопольда? Он был полон решимости противостоять свадьбе как можно скорее, хотя и немного трусил. Когда Леопольда появился в замке, сеньора успокоилась и вышла из своей комнаты, но прежде подкрасила глаза, распухшие от слез. Она взяла сына под руку, привела его в столовую и сказала: «Жди здесь». Потом быстро пошла в кухню, спросила, где ее муж, и служанки показали пальцем на дверь в библиотеку. «Мария Елена, скажи ему, что ужин на столе». Затем она вернулась в столовую. «Леопольда, сынок, у нас к ужину гость», сказала она спокойно, невзирая на то, что творилось у нее в душе. Дон Густаво протиснулся в дверь и остановился перед ними. «Я твой отец», — решился он сказать, видя перед собой высокого юношу, чужого и в то же время своего, хотя он всего пару раз взял его, новорожденного, на руки. «Пожалуйста, давайте сядем», — сказала Донья Инес. Все трое сели за стол. Леопольда не мог глаз оторвать от этого мужчины, назвавшегося его отцом, которого он так и не видел за 17 лет своей жизни, пока не стал взрослым студентом университета. Слова путались у него в голове. Прошло столько времени, что он разучился задавать вопросы, на которые всегда на свой манер отвечала Донья Инес. Он решил не раскрывать рта и предоставить все матери. Дон Густаво первым нарушил молчание. «Как дела у Каталины?» «Хорошо. Правда, мы уже довольно давно ничего о ней не слышали». «Как же так?» Дон Густаво осекся и замолчал. «Она влюблена», — ответила Донья Инес, как будто любовь оправдывала все. Из-за присутствия Леопольда супруги не углублялись в материи, которые им трудно было вытащить на поверхность. Дон Густаво спросил сына, как он учится, и юноша ответил: «Все хорошо». «А военная служба?» «У него плоскостопие», — сказала Донья Инес. Вплоть до окончания конфликта с Марокко в 1927 году молодых людей забирали в армию и отправляли в Сеуту. Чтобы этого избежать, ребята придумывали себе болезни, физические недостатки или эмигрировали на Кубу, в Аргентину или в Соединенные Штаты, проходя паспортный контроль по фальшивым документам. Сноска. Конфликт с Марокко. Последняя колониальная война Испании, 1921-1926. Так называемая Рифская война. Одна из самых кровавых и жестоких между двумя мировыми войнами. «Доктор Кубеда все уладил», — произнесла сеньора. Отец спросил у Леопольда, каковы его планы на обучение, и тот ответил, что собирается получить образование в Мадриде, где хотел бы поселиться в студенческом общежитии, потому что там собираются интеллектуалы и писатели, с которыми он хотел бы познакомиться. «И что тебя к этому привело?» — спросил Дон Густаво. «Чтение». Градус атмосферы за столом снизился до температуры воды в бокалах. Они встали из-за стола, минуя традиционную беседу после трапезы. И Леопольда ретировался к себе в комнату, не зная, должен ли он пожелать спокойной ночи вновь обретенному отцу или нет. Он посмотрел на мать и увидел знакомое выражение лица, как бы говорившее ему: «Все будет хорошо». И юноша успокоился, во всяком случае, настолько, чтобы не показывать своих душевных переживаний. «Нам нужно поговорить», — сказал Дон Густаво, когда они остались одни. «Мне нужно кое-что уладить», — ответила Донья Инес, обеспокоенная тем, что Клара может вот-вот вернуться с фабрики. «Я тебя подожду». «Не так долго, как ждала я». Инесс. Донья Инесс взяла с вешалки в прихожей свое повседневное пальто и направилась на светоч. Десерт застрял у нее в горле. Она пришла на фабрику так поздно, что Фермин уже собирался уходить, а работницы чистили рыбные бассейны. Не здороваясь, она спросила, где Клара, и увела ее на разгрузочный причал. Холод был такой, что обжигал кожу. Вернулся Дон Густаво. «Что вы говорите, сеньора?» Он вернулся на свадьбу. «И что мне делать?» «Ничего. Я пока не хочу, чтобы он тебя видел. Когда придешь в замок, закройся у себя в комнате. Захочешь есть, попроси Лимиту или Марию Елену принести тебе еду. Поняла?» «Да, сеньора». «Если завтра не получишь никаких распоряжений, встанешь и сразу уйдешь». «Куда?» — спросила Клара. «Придешь сюда, на фабрику». Дальнейшие расспросы Донья Инесс пресекла. Она повернулась и пошла в замок. Хотя они с мужем еще ни о чем не говорили, она была абсолютно уверена, что он приехал в Испанию, желая помешать свадьбе. Однако ее муж не знал, что если ее и в молодости невозможно было заставить сложить оружие, то с возрастом это качество лишь усилилось. Дон Густаво воспользовался уходом Доньи Инесс, чтобы расспросить служанок и попытаться выведать у них какую-нибудь информацию, которую супруга, возможно, хотела бы скрыть. Он спросил про Каталину, и обе повторили новость о том, что та уехала в Аргентину, чтобы выйти замуж, и не дала Донье Инесс ни малейшей возможности разубедить себя в этом намерении. Он спросил про Хаймы с тем же результатом. Его определили в Компостеллу. Он спросил про Исабеллу и узнал, что ее унес грипп в 1918 году. Наконец, он спросил про Ренату. «Она умерла, Дон Густаво», — сказала Лимита. «За несколько дней до того, как Каталина уехала в Аргентину», — добавила Мария Елена. «А Доминго?» «Он тоже умер, сеньор». «А Клара?» «Что вы хотите узнать о Кларе, сеньор?» — спросила Лимита. «Где она?» «На работе». Дон Густаво повернулся и вышел из кухни. Мысли у него в голове носились вихрем, а усмешка обозначила его пиррову победу. Он вернулся в библиотеку и стал ждать возвращения Доньи Инесс, которая не заставила себя ждать. Супруга обнаружила его на привычном месте. На софе, с очками на носу, листающим какую-то книгу. «Так значит, Рената умерла», — сказал он, тщательно выговаривая слова. «Почему ты мне об этом не написала?» «Что бы это изменило?» Дон Густаво не ответил. «Ты ведь приехал на свадьбу сына, так?» «Я приехал, чтобы ее не допустить». «Свадьба будет во что бы то ни стало». «С дочерью служанки нет». «У невесты есть имя. Ее зовут Клара». «Мне все равно, как ее зовут. Весь Пунто-до-Бико знает, что она дочь одной из служанок», — сказал он, повысив голос. «Каким бы диким тебе это ни казалось, я бы сама хотела родить на свет такую дочь, как эта девушка. Я сделала ее похожей на себя. Я воспитала ее настоящей сеньоритой, которая не нуждается в благородном происхождении, чтобы выйти замуж за твоего сына». «Ты не отдаешь себе отчета в том, какую ошибку собираешься совершить. А ты не способен привести ни одного аргумента, чтобы меня разубедить». В тот момент он понял, что единственным аргументом может быть только правда. «У меня их много, но достаточно и одного». «Так скажи мне». «Ты не заслуживаешь страдания, которое тебе принесет это знание», — понизив голос, сказал Дон Густаво. Он встал с кушетки, подошел к ней и поцеловал ее в лоб. «А сейчас пойдем отдыхать. Уже поздно».